Здание администрации же выглядело как трехэтажное здание формой буквы «П», только с короткими ножками. В левой ножке виднелась дыра, обильно заросшая деревьями. Да и в целом здание было плотно захвачено растениями. Причем росли они здесь куда охотнее, чем в остальной части города. Это из-за Эли? Да, скорее всего. «Я что-то чувствую», — сказал Андрей, и девчата уставились на него. «Не могу объяснить. Ты чувствуешь мощное излучение. В том здании находится огромный кристалл, и его охраняет могучий монстр. И этот кристалл мы заберем». Я подробно объяснил свой план, а затем взял свой кристалл и... Ой, Евгения аж за сердце схватилось, когда я разбил кристалл на две части. Большой кусок перенес на корабль, а маленький положил в особый металлический контейнер и вылез на крышу. Но также я прихватил глаз, прицепив контейнер к дрону, запустил его, а затем запустил еще несколько дронов и принялся ждать. Люк уже был закрыт, а народ наготове. И вот, когда время подходило к 5 часам, я использовал модуль «Активный камуфляж Хамелеон» и, спрыгнув с кинжала, направился к зданию. Броню не надевал. Она мне не поможет, если монстр обнаружит меня. Кинжал же направился в сторону выхода из города. Причем бегом. Я, тем временем, медленно приближался к зданию. Хранитель кристалла пока никак не отреагировал на меня, и очень надеюсь, что так и останется. Дроны же заняли места. Слишком близко к зданию они не приближались. И только я подошел на расстояние в 20 метров, как почувствовал энергетическую волну. Мрах, он меня почувствовал. Чувствует Эли? Похоже на то. Я застыл и принялся ждать. Минута за минутой я не шевелился и почти не дышал. Монстр же выпускал волну энергии за волной, видит меня и наблюдает. И вдруг раздался писк глаза. Контейнер раскрылся, обнажая кристалл, закрытый сеточкой. Он тут же начал притягивать к себе токсин, что быстро переросло в небольшое торнадо, а я кинулся к зданию. Окно было закрыто решеткой, но я подбежал и, схватив ее, попросту отправил на орбиту. К этому моменту монстр рассвирепел и выскочил наружу. Это был медведь, огромный, размером с танк, а его шкура была покрыта маленькими кристаллами. Они будто наросли на кончиках волосинок, а вот лапы были словно в кристаллических перчатках с длинными когтями. Медведь попытался схватить глаз, но тот поднялся выше, однако тут же был сбит какой-то птицей. Она на лету начала вырывать кристалл, но не успела и была придавлена медвежьей лапой, а затем челюсти монстра сомкнулись на теле птицы-мутанта. Вот только прибежавшая трехметровая кошка схватила дрон с кристаллом и побежала. Но не тут-то было, путь ей преградил десяток хомяков, каждый из которых более метра в высоту. А затем началось нечто невероятное, настоящее побоище. Но продлилось оно лишь до тех пор, пока на город не начали падать десантные капсулы. Грасс, как и думал, я тем временем пробивался через офис, полный растений, и даже пришлось орудовать мечом, прорубаясь через заросли. Выскочив в коридор, покрытый грибами, вновь выругался. Грибы кислотные, но времени нет, побежал напрямик, а те начали взрываться, выпуская кислотные брызги. Видимо, они так споры распространяют, и питательная среда для них – это чужая плоть. Но я прорвался, и лишь плечи слегка пощипывало. А затем я оказался в холле, где какие-то тараканы сделали свое жуткое логово. Эти мутанты на многие годы или даже десятилетия были заперты в этом помещении. Они просто росли здесь, пожирая друг друга, дабы выжить, ибо другой еды здесь нет. И теперь холл был похож на брюхо чудовища. Тараканы здесь все залили своей слюной, остатками от тела и испражнениями. Оттого и казалось, будто я попал на базу Грасс, разве что серо-коричневого цвета. Твари зашипели, увидев меня, и бросились в атаку. Они были более метра в длину и лезли отовсюду, даже с потолка падали. Но я проигнорировал их и подбежал к большой крепкой двери. Она была почти полностью закрыта серо-коричневой дрянью, а также заперта. Выругавшись, обернулся и начал бить электрическими разрядами и рубить тараканов. А затем рядом появились 4, тип 3, робота с пропеллером. Они рванули на тварей, отпугивая их, но не более. Я же, обернувшись, начал взламывать дверь, методом уничтожить все электричеством. И у меня вышло. Но только я открыл дверь, как оттуда хлынул поток Эли, а тараканы натурально взбесились и громко запищали. Рванув вперед, я пробился через заросли растения и добрался до логова медведя, которое раньше было большим конференц-залом. И здесь все было в костях да растениях, а под потолком сиял обвитый корнями огромный кристалл. Он был больше моей головы. Ну а 2 глаза парили вокруг него, завершая сканирование. Рядом со мной появились два огнеметных робота и тут же выпустили пламя в коридор, а я, поставив стремянку, забрался к кристаллу и вырвал его из лиан. Мощь. Эререраа. В этот момент в свое логово ворвался медведь, держащий оторванную голову гигантской лошади, в пасти которой виднелся глаз, с кристаллом в раскрытом контейнере. Сзади тараканы, спереди медведь. Ларри, давай. Миг, и я оказываюсь на орбите. В том самом помещении, где был ранее с девчатами. Сработало. Выпустив из рук кристалл, который тут же исчез, устало выдохнул. По плану я должен был это сделать лишь после тщательной разведки и подготовки. Но Грасс спутали мне все планы. Впрочем, я тоже их планы нарушил. Так что мы квиты. Пользователь, спешу обрадовать. Добытый вами кристалл производит около 20 эли в час. Так мало, он же огромный. Видимо, в этом все и дело. Слишком большой. Ну или он может быть мутным из-за медленного роста. Пыль могла скапливаться, к примеру, а потом прирастать. Мне нужен более тщательный анализ. Хорошо, доделывай реактор, а пока отправь меня обратно. Миг спустя я приземлился на ноги посреди дороги, где-то далеко от побоища. Надо мной парил глаз, но он тут же полетел в сторону, а я побежал за ним. Пару минут спустя увидел кинжал. Он затаился между двумя полуразрушенными домами. А увидев меня, робот опустился, и открылся люк, да опустилась лестница. Влетев внутрь, прыгнул на свое место, и мы побежали, так как с неба нескончаемым потоком падали десантные капсулы. Как бы нас не обнаружили, тогда придется убегать от мух. Господин, я видела. Точнее, не так, я прочитала, заговорила Дарья, и я обернулся. Злость. В этих информационных потоках я почувствовала злость и обиду. Черт, поспешим. Возможно, жуки сейчас начнут окружать город. Дар Дарьи развивается, и это радует, но сейчас главное успеть унести ноги, иначе и правда будем убегать от мух. Впрочем, нам бы сперва от мутантов сбежать, потому что твари лезли отовсюду и нападали, словно они обезумели. Мне пришлось использовать электрическую защиту, заставляя корпус кинжала искриться, а турели палили почти без остановки, но в основном, чтобы отогнать чудовищ, а не убить. Нам не нужны их смерти, пусть лучше жуков убивают. Город же стремительно погружался в хаос. Оставленные глаза передавали нам картинку, на которой битва мутантов с жуками набирала обороты. Грасс забрасывали город многочисленным десантом. Штурмовики, пехотинцы, охотники, воины и даже жуки-монстры, вроде того же носорога. Враг использовал не только южную базу, но и несколько других, которые были куда дальше. В свою очередь мутанты не собирались терпеть жуков в своем городе и нещадно их уничтожали. А так как мутанты здесь хозяева, то жуки проигрывали. «Ух, мощно!» — воскликнула Нина, глядя, как метровый зеленый голубь словно стрела вонзился в спину штурмовика. Учитывая, что клюв голубя металлический, в этом противостоянии победила птица, а жука-носорога повалили бобры. Они своими мощными зубами прогрызли его панцирь и пролезли в тушу твари, сжирая ее изнутри. Поэтому подкрепление жуков попросту не успевало скопиться и даже собраться вместе. И вдруг прекратилось. Генерал, похоже, понял, что лишь бессмысленно тратит войска. Поэтому десант прекратился. Но вот будет ли окружение, я не знаю. Да и неважно уже, ведь мы успешно выскользнули из города. Правда, выдохнуть смогли лишь спустя час пути, после чего я передал управление Ларри. На нас же напал адреналиновый отходняк. Все слишком перенервничали. Теперь домой, поинтересовался Андрей, самый ответственный из всего отряда. Да, домой. Возвращаемся домой. После моих слов девчата, словно сговорившись, вскочили на ноги, и набросив на Андрея какую-то ткань, умчались к душевую. Парень лишь вздыхал, а я сделал нам кофе. Ларри сам вел робота, а мы лишь следили, чтобы на пути не попался враг, а он попадался регулярно. Но радиуса локаторов 500 метров нам хватало, чтобы обходить противника. Да и не спешили мы, поэтому могли и подождать, когда жуки пройдут. Мутантов же не было видно, они все охотятся на кристаллы, что существенно облегчило нам путь. А затем из душа показались они, и лезть в грязные комбинезоны им не хотелось. Мол, посидим так, тут ехать-то. Но нет, получив от меня подзатыльники, женщины оделись, и мы поехали как нормальные люди. А то, ишь, расслабились, и будто накаркал. Плохо дело, пробормотал Андрей. Не то слово, жуки собрали крупный отряд для атаки по пятой базе, и войск, стоящих на охране рабочих, которые эту базу пытаются восстановить,

Это долг каждого аристократа. И Ромашкины с честью исполнили его. Семен Семенович, Семен Семенович. Журналисты принялись наперебой заваливать герцога вопросами, а тот смотрел на них с гордым лицом, но внутри сгорал от ярости и стыда. Резиденция герцога Кузнецова. Несколько дней спустя. Все, сделано. Дарья, сидящая за моим столом, довольно улыбалась и, поднявшись, уступила мне место за ноутбуком. А я старался сохранять хладнокровие. Ларри же не смог. Она вообще человек, пользователь, давайте ее проверим. Вдруг она андроид? Ну не может человек так работать. Недоумевал Дэй, КХМ. Все верно, сказал я и обернулся к ней. Ты молодец, и поздравляю, ты нанята казначеем на полставки. Ура! Грудастая горничная начала скакать на месте, сияя от радости. А я смотрел на это прыгающее чудо и не мог сдержать улыбки. Зарплата. У меня будет 1,5 зарплаты. Почти визжала моя горничная казначей. У Дарьи странный дар. Очень странный. Я посадил ее за компьютер, показал таблицы с цифрами и всякое такое. А она, даже толком не умея пользоваться компьютером, посчитала все в уме и выдала верный результат. Затем мне потребовалось всего 3 дня, чтобы научить ее работать за компьютером в программе 1D. Это программа для бухгалтерии, управления финансами и всякого такого. Что за визги? В кабинет заглянула Нина. Глаза сверкают, а ее молочные волосы уже почти доставали плеч. Нанято. Я теперь герцогский казначей на полставки. Дарья кинулась в объятия Нины и, схватив ту, закружила. Да, Дарья еще и весьма физически сильная. Поздравляю, Даш. Нина же искренне радовалась. Она вообще добрая, почти как женя, но шумная, все они шумные. Терпите, пользователь. Такова наша мужская доля, вздыхал Ларри. Да как терпеть? Ты посмотри на мой кабинет, проворчал я. Розовенько и миленько, но рекомендую не приводить сюда гостей. Мои невесты, решив, что трофей нужно выставлять на показ, сделали это. Теперь у меня весь кабинет в шкурах тех самых гигантских козлов. А я напомню, они розовенькие. Откуда вообще это слово появилось? Розовенькое. Ладно. Закончив здесь, я поспешил сбежать и, найдя Анастасию, направился на завод деталей. Мы его теперь так называем. И сейчас я проверял готовые изделия. Это было небольшое помещение, где проводят собрания. И сейчас на большом столе были разложены эти детали и пронумерованы. Всего было 98 изделий, которые я заказал. Пока что идет лишь отработка технологического процесса. В целом неплохо, но есть ряд недостатков. Пришлю сегодня на почту, сказал я и посмотрел на управляющего заводом. Он уже давно здесь работает и нормально отреагировал на смену власти. Нас здесь было лишь 2, зато имелась камера. Они тут везде. И Ларри внимательно за всеми следит. На всех моих предприятиях камеры установлены повсюду. Разве что кроме туалетов и раздевалок. А рабочие помещения все в камерах. Каждый работник под надзором. И я уже выявил 5 попыток устроить диверсию. Как и 46 попыток что-то утащить домой. Ну ничего, рано или поздно всех их перевоспитаю. А пока работа. Хорошо, буду ждать, Сергей Кириллович, ответил управляющий. Но можно вопрос, для чего они, детали эти? Возможно, если бы мы знали, что должно получиться, у нас бы получилось лучше. Я кинул взгляд на металлические треугольники, трубочки, цилиндры и прочие изделия из металла, а затем взмахнул рукой, и рядом появился он, робот тип 5 «Страж». Это, как описала его Нина, куриное яйцо на ножках, ноги загнуты назад и имеют 5 лепестков пальцев, направленных в разные стороны. Они плотно фиксируют машину и позволяют двигаться даже по сложной местности. Нижняя часть овального тела является основой, там реактор и двигатель. Верхняя может двигаться на 360 градусов. Там скрыты датчики, камеры, пулеметы и боеприпасы. У робота есть глаз-линза, но это обманка. Настоящие камеры скрыты и почти невидимы. Под линзой резко открылась дырочка, и немного вытянулся ствол пулемета. Но это не обязательно. Зато так охлаждение лучше. В высоту робот был 1,5 метра и весьма тяжелый, так как бронированный. Простыми пулями его будет тяжело взять. Кислотой тоже. А вот плазма прожжет его насквозь. Но против нее нужны другие сплавы. Я пока не могу их здесь производить. Боевой робот. Ахнул управляющий. Это с их помощью вы планируете защищать герцогство. И с их помощью тоже. Данный робот... Это лишь дозорный. Скаутов жуков он сможет перестрелять, а вот с воинами не справится, разве что если толпой нападут. Но даже это может нам существенно помочь. Понял, все понял, мы сделаем все в лучшем виде. Робота я оставил, будет источником вдохновения для людей. Они, к слову, с восторгом восприняли мою идею о стене. Дошло до того, что в Магнитогорск начали приезжать люди. И мало того, в гвардию стали проситься люди. Мы теперь даже отбор стали устраивать. А еще в город стекаются строительные бригады со всего Урала. Все же тут стройка века. Вот только к работе я буду привлекать лишь лучших. И работать они будут под тщательным надзором. Благо, деньги с кредита еще остались, а металлургический комплекс, несмотря на множество проблем как внутри, так и снаружи, уже начал приносить прибыль. Многие контракты были разорваны, логистические цепочки нарушились, но, учитывая острую нехватку стали в стране, нашлось немало родов, которые послали род Железняковых вместе с их санкциями куда подальше и смело покупают у нас сталь, причем, по весьма адекватным ценам. Далее я посетил поселок под названием Брёды. 20 лет назад здесь жило 30 тысяч человек, сейчас же поселок разграблен подчистую, а еще немного разбомблен. Жуки не раз добирались до этих мест, но каждый раз были разбиты. А еще сравнительно недалеко отсюда находится зона, и порой сюда добирается токсин. Поселок почти полностью состоял из частного сектора, но пожары, мародеры и бомбежка мало что оставили от домов. Зато здесь было много деревьев, и часть из них имела следы мутаций. Я на мотоцикле проехал к центру поселения, туда, где сейчас строится небольшая крепость, точнее, достраивается. Здесь трудились сотни людей, десятки единиц строительной техники и даже шагающие экскаваторы. Техника рыла промерзшую землю и заливала ее бетоном, возводя мощные фундаменты стены сооружений. Часть базы уже была достроена, и она представляла собой звезду, прямо как старые крепости времен наполеоновских войн. Одно из предназначений такой формы – отсутствие слепых зон. Вся стена одного луча звезды полностью просматривается, и как следствие, простреливается, с другого луча. Пока жуки будут лезть на стену, им в спину будут стрелять защитники крепости, турели, орудийные башни. Северная и восточная часть крепости уже были достроены, а западная и южная лишь в процессе. Вот на западной стройке меня и встречали. «Добрый день, Мирослав Львович, вижу, работа идет полным ходом». Я пожал руку Львова, облаченного в броню. Он пришел на своих двоих, а солдаты где-то там суетились. «Добрый, Сергей Кириллович». «Да, мужики хотят побыстрее закончить и свалить куда подальше». «Жуков боятся», мужчина с пышной шевелюрой хмыкнул, «но я понимаю работников». Еще бы им не бояться, жуки регулярно пакости делают. В течение следующей недели поступят первые роботы. Думаю, это их немного успокоит. О, приподнял тот бровь, я заинтригован. Пока что будут лишь легкие модели. Их предел – это скауты. Мы на днях группу скаутов перехватили. Ничего сложного. Но если не придется за ними гоняться, это будет отличной помощью. На это и расчет, согласился я и вместе с Мирославом провел инспекцию. Брёды – это стратегический объект, здесь добывается уголь, талька и доломит, а если мы немного понаглеем, то доберемся и до асбестового карьера, и это будет отличным подспорьем. Асбест – это нужно, и его нужно много, все же стройки у нас тут грандиозные. Львов завербовал себе немало бойцов, а еще его род получил немалую долю бизнеса Магнитогорска, и вот, все свои средства он вложил в эту крепость и добычу ресурсов, а учитывая, что здесь уже восстанавливается завод по производству строительных материалов, окупится оно все очень быстро. Мне для стены этого добра нужно очень много, а потом Львов заплатит мне налоги на прибыль. Такой вот круговорот денег в природе. Убедившись, что здесь все идет по плану, я проинспектировал и другие объекты. Золото, никель, медь, угольная электростанция, которую все пытаются восстановить, железная дорога и линия электропередач. Работы много, но и я все это делаю не один, а вместе с аристократами. Распределив задачи и зоны ответственности, мы принялись за восстановление инфраструктуры герцогства и добычу ресурсов, которые так нам нужны, особенно электроэнергия. С этим в герцогстве были проблемы, и нам очень нужна та оставленная угольная электростанция. Ее не бомбили, а просто законсервировали. Правда, какие-то уроды проникли внутрь и стащили, что могли. В итоге весь день провел в разъездах, а приехав домой, обнаружил гостей, причем весьма необычных. Дожидались они меня в комнате для приема гостей. Это была просторная уютная комната с обилием зелени и даже небольшими деревьями, длинным аквариумом вдоль левой стены, множеством диванов, книжным шкафом в правом углу и небольшим столом в зоне для переговоров. Там уже стоял чай, суетилась Дарья, а Анастасия Юрьевна, моя бабушка, сидевшая на диване, вела светскую беседу с гостями, которые сидели на диване напротив. И все они замолчали, стоило мне войти. «Привет, рад, что у тебя все хорошо», — обратился я к невысокой девушке, но руку протянул высокому крепкому мужчине со стильной бородкой и острым носом. Он поднялся со своего места, когда я подошел. «Добрый вечер, Мирон Андреевич. Польщен, что вы знаете меня», — удивился тот, а мне Ларри уже вывел его досье. «Приходится знать всех соседей, тем более самих Соколовых, лидеров автомобильной промышленности всей области. Приятно это слышать. Я как раз по деловому вопросу, точнее, по двум. Но сперва хочу поблагодарить за спасение дочери». Он вытянул руку, и к нему подошла девушка. 1,62 м, грудь третьего размера, подтянутая и спортивная. Черные волосы распущены, доходят до середины спины. Одета в белое платье, на лице немало макияжа, но мне не составило труда опознать эту сильно похудевшую особу, которую вы трогали за задницу и почти уткнулись в нее лицом, напомнил Ларри и лишился речевой функции на полчаса. Не надо мне напоминать об этом. Лицо миленькое, глаза кажутся огромными, и они сияют от любопытства, а еще смущения. Но вспоминая, как она материлась, этот милый образ тут же улетучивается. Обман. Все обман. Вся наша жизнь обман. Да, я заинтересован, ответил я Соколову и мысленно смахнул сообщение от Ларри. Присев на диван перед столом, получил свой чай, и мы поговорили. Но тут все просто. Соколову нужен металл. Сейчас он покупает его у Железнякова, и цены там, конечно же, атас. А я даю куда лучшую цену. В свою очередь Соколовы могут предложить мне транспорт, сложную электронику и электромеханику, что очень нужно для моих роботов, и я готов покупать много, о чем я сразу и сообщил. «Что ж, это можно устроить», — согласился Мирон Андреевич. «Я сегодня же пришлю технические характеристики и схемы. Вы нам очень поможете с защитой границы, что еще лучше. И я правильно понимаю, что мы станем звеном цепочки ОПК», — поинтересовался он. «Так и есть, Мирон Андреевич. Все документы у меня уже имеются». Все же род Кузнецовых многие десятилетия работал на оборонно-промышленный комплекс царства. ХМ, тогда ваше предложение еще более привлекательно. Но я все же сперва изучу ваши схемы, дабы понять, сможем ли мы создать такое. Хорошо, но можете не волноваться, там ничего сложного. Ничего сложного в электронике для роботов, удивлялся крупный мужчина. Так и есть, я лишь улыбнулся в ответ. Все же мои роботы, это не роботы, а радиоуправляемые игрушки. В них нет полноценных электронных мозгов. Из-за этого расход энергии крайне низок, как и цена. Роботом управляют Ларри и два супи. А еще вскоре мы получим новые серверы и существенно увеличим вычислительные мощности. Что ж, как говорится, у кого-то хлеб черствый, а у кого-то жемчуг мелкий. Что для многих непостижимые технологии, для вас ничего сложного. Возможно, пожал я плечами, а затем проводил Соколовых. Удачного вечера, Мирон Андреевич, и вам, Ирина Мироновна, и вам, Сергей Кириллович, ласковым голосом произнесла девушка и слегка поклонилась, отчего ее пышная грудь едва не вывалилась из декольте. И мне это показалось, или она и правда, пока мы разговаривали с отцом, пыталась меня соблазнить. Именно так, пользователь, ответил ДИ, которому разблокировали речевую функцию. Однако о ее даре мы ничего не знаем, но как минимум с энергией у нее проблем нет. Аристократы часто роднятся, чтобы укрепить связи и процветать. Возможно, это не такая уж и плохая идея, но нужно все обдумать. В моем случае главное это доверие. Когда они уехали, я вернулся в дом и поговорил с бабулей. Она как раз дожидалась меня в комнате для гостей. Соколовы весьма сильный род, заявила та и продолжила. И для них, в первую очередь, важнее всего интересы рода. Раньше мы сотрудничали, но, когда Кузнецовы пришли в упадок, Соколовы и не подумали нам помогать. Понятно. Пока мы друг другу нужны, мы друзья. Как только интерес будет потерян, расходимся, как в море корабли, подытожил я. Так и есть. Поэтому смотри сам, как будешь выстраивать с ними взаимоотношения. Но могу сказать одно. Раз уж Мирон, эта старая птица, хочет отдать тебе свою дочь, то ты им нужнее, чем они тебе. Все же она его любимица. Поблагодарив бабушку за мысли, вернулся в свой кабинет, но не успел даже присесть за стол, как в кабинет ворвалась Дарья. Глаза выпучены, рот открывается, но не может слов произнести, лишь рукой машет. Я думаю, она хочет вам сообщить, что прибыла Василиса. Она сейчас в гараже, подсказал Ларри. Спасибо, Даш. В гараж, да, в ответ она закивала, а я пошел и обнаружил кучу гвардейцев, с недоумением смотрящих на то, как женя в рабочем комбинезоне, пищит и чешет пузико огромной серой волчицы. Вася почуяла меня и вскочила на лапы, а женя умудрилась оседлать ее. Расходимся. Это мой товарищ, громко сказал я, и гвардейцы, перепугавшись меня, поспешили исчезнуть. Я же подошел к Васе. Та внимательно внюхивалась и подрыкнула. Ты на своих четырех пришла? Она кивнула в сторону, где лежали большие кожаные сумки с лямками. Видимо, женя сняла их. Понял. Пошли в дом. Я вытянул руку, чтобы погладить волчицу, а она взяла и укусила меня. Почти до локтя руку проглотила. Похоже, злится на что-то. Теперь весь слюнявый. Вздохнул я, глядя на мокрую руку. А это ударило меня хвостом и побежало в дом. И чем я провинился? Ларри, есть идеи? Даже у меня нет идей, пользователь. Вскоре я оказался в холле, но женщин нигде не было. Тогда я направился к себе в кабинет, и там уже было шумно. А войдя, захотелось тут же уйти, ведь Нина с Женей приклеились с двух сторон к серой волчице. Вася лишь вздыхала и терпела, а эти визжат и трутся лицом об нежную шерстку волчицы. И что вы все так любите мой кабинет? Проворчал я и положил на пол сумки Васи, а девушка засияла синими линиями и стала человеком, удивляя Нину. «Ой, человек, да, Василиса хорошая, она нас спасла», — улыбалась женя и бросилась назад, обнимая и прижимая к себе хвост Васи. «Ой, какая прелесть!» Две женщины пытались поймать хвост Васи, а та их дразнила. «Твой клан согласился отдать тебя мне?» — спросил я и присел перед обнаженной девушкой. «Клану нужны ядра, кости, добыча с зоны. Если добудем кристалл, будет еще лучше», тут же объяснила гордая волчица, а миг спустя раздался громкий ой. Это Нина получила хвостом по лбу и упала. «Добудем, не проблема. И я думаю, на решение клана повлияли видео и фотографии из зоны». «Ничего не видела», удивилась та. «Мне просто позвонили и сказали идти к тебе да озвучить условия». «Ой, так мы в зоне были», заявила Нина и схватила хвост застывшей Васи. «И насчет зоны». Нина опубликовала фото и видео с зоны. Мало кто вообще хоть что-то знает про зону, кроме того, что в школе рассказывают и иногда по телевизору. А тут известная певица сама отправилась в зону, да такие фотографии. Девушки в сексуальных комбинезонах покорили интернет, буквально взорвав его. Я так понял, даже фан-клубы кто-то создал. А еще люди требуют концерт Наны, но это можно устроить. В общем, этими фото мы привлекли к себе огромное количество внимания. К нам в город даже журналисты регулярно приезжают. А еще часть шкур козлов у нас буквально отобрали, вручив кучу денег. Почти вот так было. И там было столько денег, что никто из нас не смог отказать в продаже. К сожалению, продали не все шкуры. Я был бы рад избавиться от розовенького ада, но все было выставлено так, что я продал свои трофеи. А те, что остались, это их трофеи. И ведь не возразить, сам обещал, что часть трофеев их. Да, пользователь, женщины очень коварны. Ты пахнешь тремя женщинами. Изменяешь, фыркнула Вася и толкнула меня, уронив. Но сильный мужчина может иметь много женщин, так что я не против. Она на четвереньках повисла надо мной. Но вдруг на нее запрыгнули Нина с Женей, и вся троица рухнула на меня. Кому это он там изменяет? Я вообще-то у него первая, заявила Нина, а Вася недовольно зарычала. А я последняя, но не по значению, добавила женя и начала массировать волчьи ушки Васи. Да так профессионально, что волчица закрыла глаза. Женщины, вы вообще о чем? Простонал я, которого почти раздавили. Меня тебе продали, насовсем, и цена велика. Вася строго посмотрела на меня, а затем прижала уши к голове, и я увидел ее смущение. Не думал, что такие эмоции возможны на ее лице. Пользователь, хватайте и целуйте, а я отключаюсь. Тоже мне советчик. Но я все же подтянул ее и поцеловал. Раз твой клан хочет породниться, то я не против. Как я понимаю, им также нужен выход в зону. Там, она указала на сумку. Все там, но потом. Я много сражалась, получала ранения и купалась в одиночку. Похоже, Миша укротил волчицу, захихикала Нина, но тут же получила хвостом и, упав, застонала. Да, у Васи он сильный, пойду я, а то прибьют еще. Постанывая, Нина поползла к двери, а за ней и Евгения, аккуратно, поближе к стене, обошла нас. «Много не корми волчицу, скоро ужин», — захихикала Нина и умчалась, а за ней и Евгения. Они захлопнули дверь, и Вася присела на мой живот. Уши торчком, хвост виляет, личико смущенное. «Базу расформировывают», — неожиданно заговорила она. «Так что скоро к тебе заявятся все, кого ты хотел забрать». Котя отправилась домой, договариваться с семьей. Остальные тоже уехали, переговорить с родами. «Некоторые вышлют тебе письма». «Понятно, спасибо. Помощь мне действительно необходима. Я планирую совершать регулярные вылазки в зону. С тобой куда угодно». Вася вновь прижала ушки к голове и засмущалась, а затем опустилась и поцеловала меня. «Ты злодей, я домашнил волчицу, приручил и бросил. Она вдруг укусила меня за шею, причем больно. Еще и рычит довольная, любит боль причинять. Внимание! Обнаружен вражеский корабль разведывательного типа. Шанс обнаружения спасательного шаттла в течение 10 минут равен 97%. Мрах!»